Глава 38. О туманности образов и представлений. Майяри заскочила в комнату и, сбросив сапоги и плащ, забралась под одеяло прямо в платье. Озябшие коленки притиснулись друг к дружке, и Майяри вздрогнула, вспомнив, как сзади к ней прижимался господин Ранхаш. «Вот темные!» — раздраженно выдохнула девушка, все еще продолжая ощущать прикосновение Харена, а ухо, которого касалось дыхание мужчины, зудело и чесалось. Майяри нервно обернулась одеялом, пытаясь унять странную тревожность. Ей словно чего-то не хватало. Казалось, что спина и задние поверхности ног были голыми, незащищенными, а плечам и рукам не хватало сил для самых простых действий. «Дура!» — обругала себя Майяри. Повернувшись лицом к стенке, девушка натянула одеяло на нос и заставила себя сосредоточиться на тепле, что начало окутывать ее. Но стало еще хуже. Вспомнилось, что ладони у Харена были очень горячими, и лицо тоже. Майяри даже на мгновение почудилось, что теплое дыхание опять овеяло ее ухо, и она испуганно встрепенулась. Но в комнате, кроме нее, никого не оказалось. Не кстати всплыл в памяти дурной сон про совместное будущее, и девушка глухо застонала в подушку. И что ему там нужно было? Майяри опять повернулась и, прижавшись спиной к стене, замерла. Спина опять была закрыта. Знакомое и такое редкое ощущение защищенности обволокло ее, заставив на мгновение отрешиться от раздражения. Волнующий азарт опять сбил дыхание, и Майяри шевельнула ногой, словно шагая по снегу, и медленно провернула плечи, будто бы чужая тяжесть вновь давила на них. Вместе с лихорадкой азарта пришла уверенность в своих силах. Ее тело было слабым, хрупким, но именно в этот момент она вновь чувствовала себя почти всесильной, могучей, непобедимой. В воображении нарисовалась темная фигура, как тень, застывшая за ее спиной. Она была способна в одно мгновение укрыть Майяри от любого удара и сразиться с любым противником. Грозная и могучая сила, рядом с которой она чувствовала себя частью целого и его центром. Майяри поймала себя на том, что улыбается. Грудь распирала ликование. Напряжение, вечно сопровождающее ее, исчезло, сменившись облегчением. С такой тенью ей больше нечего опасаться. Девушка судорожно вздохнула и с головой забралась под одеяло, сжавшись там в комочек. Эта сила не ее собственная. Майяри заставила себя вспомнить, что у темной фигуры есть имя — Ранхаш. Господин Ранхаш, Харен. Его даже страшно представить частью себя, и невероятное разочарование овладело ею. Как бы ей хотелось быть такой же сильной. Магия не давала ей полной уверенности в собственной защищенности. Но представив себя такой же сильной и уверенной, как господин Ранхаш, Майяри почувствовала воодушевление и воспряла духом. Уверенная в себе женщина, которая не сжимается при опасности, а смело смотрит вперед. И не страшат ни прошлое, ни настоящее, ни будущее. Она знает, что сможет позаботиться о себе. Ей не нужно от кого-то бегать. О да, она хотела бы стать такой. Майяри хотела стать сильной, очень сильной. И ничего не бояться. Стать такой же бесстрашной, как несколько минут назад. Всколыхнувшийся энтузиазм начисто стер раздражение. И Майяри высунулась из-под одеяла, позволив себе думать о недавнем происшествии уже с удовольствием. Она раз за разом прокручивала в голове их слаженные с Хареном действия, взволнованно стискивая в ладонях край одеяла и ворочаясь сбоку на бок. Чаще всего ей было все равно, вызывают ли ее поступки одобрение или восхищение у окружающих. Но сейчас, воображая, какой восторг мог бы вызвать у окружающих их с Хареном бой, Майяри искренне сожалела, что господина Ранхаша нельзя взять с собой на зачет к мастеру Ладару. С ним-то она точно сдала бы что угодно. Вынырнув из своих мечтаний, Майяри несколько смутилась. Как можно о таких глупостях думать? И обвела скрытую в полумраке комнату взглядом. Глаза ее уткнулись в стул, на котором бесформенной грудой лежал плащ Харена. Сама не понимая зачем, девушка встала и босиком прошлепала к стулу. Обошла его вокруг, рассматривая плащ, а затем все же осторожно подняла и подержала на весу. «Тяжелый», — накинула на плечи и обнаружила, что размером он подходит ей больше, чем одолженная господином Давием шуба. Немного длинноват и в плечах больно широковат, но уже не нужно опасаться, что он просто упадет с нее. Жаль, что нельзя оставить его. Сдержав вздох сожаления, Майяри потащила плащ к шкафу. Нужно потом вернуть его Харену. Интересно, уместно ли попросить мастера Дагрена вернуть эту вещь господину Ранхашу? Или ей полагается делать вид, что она не подозревает, по какой причине мастер перевелся в их школу почти под конец первой трети года? Перекинувшись парой слов с мастером Дагреном у ворот, Ранхаш сел в карету, где его уже ожидал Шедай. Лекарь вел себя немного странно. Ранхаш приготовился было, что сейчас его начнут чехвостить за отсутствие плаща. Но Шедай будто бы не замечал, что господин одет не по погоде. «И каковы твои впечатления?» — полюбопытствовал лекарь. «Ты о чем? О Виконе?» Сам тон голоса Ранхаша сказал уже все, что оборотень мог бы подумать о брате. «Да при чем тут он?» — отмахнулся Шедай. «Я про Майяри. Если честно, я потерялся в предположениях, когда увидел ее с копьями в руках. Даже подумал, что она решила заколоть Викона. Но она девушка весьма рассудительная и должна была понимать, что это пустая и опасная затея». Ранхаш перевел взгляд в окно и своими мыслями делиться не стал, потому что они его раздражали. Увидев Майяриду с оружием, он даже не попытался строить предположение. Он совершенно не понимал, какими путями ходят мысли этой девушки и куда они приведут ее в очередной раз. Понять, что она задумала? Проще посмотреть на то, что она сделает, чем предсказать, что она сделает. А быть простым наблюдателем было необыкновенно тяжело. В какую сторону шагнет эта девушка? Потопчется и останется на месте? Выберет самую очевидную дорогу или пойдет спиной вперед? Но, несмотря на всю неочевидность поступков Амаириды, Ранхаш ощущал в ее действиях скрытую от посторонних логику. Больше всего Ранхаша злило именно то, что он знал. Все ее поступки имеют определенные причины, но о причинах он знал только то, что они есть. По каким законам вообще живет ее мир? «Я порой смотрю на нее», — продолжил Шедай, «и ловлю себя на мысли, что вы чем-то похожи. Оба такие сдержанные, упрямые и принципиальные. Но вот в отличие от тебя, в ней ощущается страстная и живая натура». «Да, ощущается». Ранхаш был согласен с ним. Эта кипучая жизнь явственно чувствовалась в ней, несмотря на внешнюю сдержанность. Она кипела где-то внутри, за бастионами невозмутимости. Невидимая, но осязаемая. У Ранхаша уже успело сложиться свое представление об этой девчонке. Жесткая, скрытная, раздражающая, упрямая, умная и очень сдержанная. Прекрасный четкий образ. Ранхаша он очень даже устраивал. Но саму Амаириду, видимо, нет. Она с дезориентирующей легкостью отступала от предписанных этому образу правил поведения. Упрямство не помешало ей спокойно подчиниться его, Ранхаша, решению и смиренно ходить на занятия в школе. Сдержанность ничуть не охраняла окружающих от хлестких высказываний, ее друзей и от рукоприкладства. А жесткость совершенно не мешала ей порой выглядеть растерянной и даже испуганной. Она размывала созданные Ранхашем представления о ней. «Она прячет все глубоко в себе», — все же вырвалось у него. «О, да», — согласился с ним Шедай. «Эта маленькая жадина ничего не любит оставлять на поверхности». Ранхаш едва уловимо нахмурился. Ему больше нравилось общаться с более поверхностными личностями. Не нужно было лезть глубоко, чтобы составить пусть и приблизительное, но в целом близкое к действительности представление. Пытаясь же выудить что-то из скрытой глубины, волей-неволей вытаскиваешь наружу что-то совсем личное, соприкасаешься с внутренними опорами чужого мира и через некоторое время понимаешь, что знакомство приобрело некую близость. Майяри даже хорошо прятала саму себя и быстренько утаскивала то, что случайно вырывалось наружу за защитные бастионы. И сидела там, лишь иногда опасливо выглядывая. Ранхашу не хотелось заглядывать в ее скорлупу. Меньше всего он хотел сближаться с предполагаемой то ли преступницей, то ли свидетельницей. Но ему нужно было понять, что именно она из себя представляет. Только из-за ее скрытности каждое, даже самое незначительное проявление тщательно скрываемого внутреннего мира воспринималось как нечто глубоко личное. «Так же, как и ты», — ехидно улыбнулся Шидай. «А вот ты мне скажи, зачем полез в их разборки?» «Нет, я тебя нисколько не осуждаю. Наоборот, всецело одобряю. Очень одобряю. Но мне дико любопытно, что тебя на это сподвигло. Не дай мне умереть от любопытства». «Меня вывел из себя Викон», — холодно ответил Ранхаш. Лицо Шадая разочарованно вытянулось. «Неужели ты ничего не почувствовал, держа в руках юную, горящую боевым азартом девушку?» — допытывался он. Ранхаш словно бы опять ощутил грудью узкую спину. Сердце почему-то тяжело шевельнулось. Мейрида удивила его в очередной раз. Ранхаш был почти уверен, что она вырвется, только вряд ли может. И не ожидал, что она покорится и с такой легкостью подчинится его замыслу. Она не воспротивилась и доверила ему свое тело, хотя покорности в ней все равно не было. Ранхаш все еще помнил, как сильно и быстро стучало ее сердце. Его стук был ощутим в каждой части ее тела. А каким восторгом горели ее глаза, какое ликование заставляло дрожать ее губы. Что за мысли вообще роились в ее голове? «Что, действительно ничего?» — опечалился Шидай, продолжая, впрочем, ехидно улыбаться. Настойчивость лекаря все же заставила Ранхаша вспомнить то, что в момент боя показалось ему несколько странным. «Скажи, а это нормально, что она такая легкая?» В сухом голосе едва заметно прозвучали озабоченные нотки. Улыбка медленно сползла с лица Шидая, а глаза его чуть удивленно расширились. С недоумением осмотрев господина, который, несмотря на необычный для него вопрос, выглядел вполне привычно, лекарь все же ответил. «Нет, ненормально». «Вот как». Глаза Ранхаша задумчиво прищурились, и он поразил Шидая еще сильнее. «Значит, она совсем ненормальная». Шидай тряхнул головой, словно пытаясь сбросить наваждение, и подозрительно прищурился. Карета неожиданно вильнула и резко остановилась. Мужчины напряглись и одновременно потянулись кинжалом. Но оружие не потребовалось. К окну подскочил запыхавшийся Варлай. «Харен, я вас по всему городу разыскиваю!» Почти с возмущением прохрипел он. «Да найти Требан ищет вас. У нас свидетель помер. Этот бродяга милый. Полчаса назад. Нет, уже полтора часа назад его нашли мертвым в постели. Мы...» Варлай осекся, увидев, как изменилось лицо Харена. Ноздри Ранхаша хищно шевельнулись, а верхняя губа приподнялась в едва заметном оскале.